Торговец поднялся и нервно зашагал по комнате. Потом вернулся обратно за стол и принялся оценивающе оглядывать Андрея. «Прямо как Гранин», — подумалось Андрею. Через какое-то время Владов заговорил. «Вот ты спрашиваешь, что это было, а я ничего не могу сказать. Этот урод как в воду канул. Никто его не видел, никто ничего не знает. Все, что удалось найти, так это два растерзанных тела патрульных, убитую собаку и около сотни гильз от калибра 7,62. Ночью я был уверен, что все это устроил ты или кто-то из твоих, но сейчас знаю, что ошибался. Расскажи, что видел ты». Слова Владова немного задели Андрея. «А разве дочь ваша вам еще ничего не рассказала? Она тоже была там». «Рассказала, но ты остался с этим ублюдком один на один. Или ты хочешь сказать, что перепуганная девчонка опытнее и полезнее тебя?» С такими очевидными доводами и неприятными для него сравнениями Андрей спорить не стал и пересказал все, что произошло после того, как Аня убежала, а он остался один. После этого Владов снова долго думал. Кое-что из того, что рассказал Андрей, звучало просто фантастически, поэтому он делал большущую скидку на то, что парень испугался, и добрую часть выдумало его разыгравшееся от страха воображение. Или же у молодого человека просто разгулялась фантазия. Сам он знал чуть больше Андрея. Он видел зверски растерзанные тела патрульных и понимал, чтобы за короткое время сделать такое, нужно быть, во-первых, невероятно сильным физически, а во-вторых, с напрочь отбитой головой. Иначе как может обычный человек оторвать другому руку? А главное, зачем это делать? Из того, что он знал сейчас, выходило, что в городе действовал либо псих-одиночка, либо группа людей, вооруженных ручными пулеметами. При этом они настолько сильны физически, что способны отрывать другим людям конечности и разбивать лица в неопознаваемую кашу, а значит, и психологических тормозов у них тоже скорее всего нет. И тут опять вопрос: патрульные ходят парами, а погибли они на одном месте. Причем у одного оторвана рука, а у другого напрочь отсутствует половина лица. Если Андрей не фантазировал, утверждая, что противник способен выдержать в упор выстрела из ПМ, а потом, как ни в чем не бывало, устроить погоню со стрельбой, тогда этот супермен мог бы и голову патрульному снести, и руку второму оторвать. Почему нет? Инопланетяне с Криптона все могут. Владов мимолетно ухмыльнулся своим мыслям, чем озадачил Андрея. Самым логичным казалось, что действует просто очень сильный физический под завязку накачанный наркотой отморозок. Скорее всего, кто-то из банды. Но слабо верилось, что здорово вмазанный нарк способен совершенно бесшумно подкрадываться к патрулю с обученной собакой, и тем более быть в состоянии отрывать людям конечности. Вопрос с лицом был более очевиден, такой эффект мог дать какой-нибудь кастет или иное холодное оружие. Андрей тоже недоумевал, он разрядил в своего противника чуть ли не всю обойму, какой бы ни был бронежилет или каска, а последствия должны быть самые неприятные, тем более парень был уверен, что минимум две пули попали в голову. Что-что, а вот это пережить уж точно невозможно. Андрею невольно вспомнился рассказ Толи Черенко про бредни о демонах, которые нес пьяница в лесу. Может, он говорил правду, может, он не напился. Ладно, наконец заговорил Владов после долгого молчания, которое, как показалось Андрею, уже никогда не закончится. Кто бы это ни был, он заплатит за все. Я найду его, или, скорее всего, их вряд ли он действовал один. Что же касается тебя, я благодарен за спасение моей дочери. Твой долг погашен. Владову было очень непросто выражать постороннему человеку благодарность, а тем более свое признание. Андрей это почувствовал и решил как-то смягчить ситуацию. Спасибо, конечно, но я ведь в первую очередь свою шкуру спасал, оправдался он. Андрей пока не умел хорошо лгать, поэтому фальшиво-небрежный тон немедленно выдал его, заставив Владова проницательно взглянуть на парня. «Да, конечно», — торговец задумчиво смотрел на Андрея, словно решая, говорить дальше или, может быть, не стоит. «Между нами я удивлен, что ты рисковал своей жизнью ради незнакомого тебе человека. Я бы совершенно не удивился, если бы ты оставил ее как приманку, а сам сбежал. Это было бы больше похоже на правду. А так, то ли ты сумасшедший, то ли тормоз, то ли рыцарь. Я пока не понял, какой из этих вариантов». Андрей приоткрыл рот, озадаченный сказанным, затем закрыл, осознав, что самому сказать нечего. «Ладно, оставим эту тему», — предложил Владов. «Вчера я немного погорячился, на то были причины, одна из которых твоя несдержанность, а я страх как не терплю несдержанных людей. Но в свете последних событий давай вернемся к твоему заданию. Сам видишь, почему его нужно выполнить как можно скорее. Неделя это, конечно же, было нечто вроде шутки, но в любом случае не затягивай дольше, чем на 3 недели. У меня есть кое-какие идеи, но я хочу, чтобы сначала ты сам осмотрелся и придумал, что делать, а потом мы поболтаем и посмотрим, у кого предложения будут лучше. Например, послезавтра. Успеешь? На лице Андрея промелькнула радость. Послезавтра? Переспросил он. Владов утвердительно кивнул. Успею. Хорошо, тогда у меня все. На этом разговор был окончен, но у Андрея все еще оставался один вопрос, который его очень беспокоил, и он решил попробовать задать его снова. Позвольте вопрос, давай, не сочтите за дерзость, я просто хочу понять, почему вы сами не разберетесь с бандами. Выражение лица торговца не изменилось, он выдержал длинную паузу, и Андрей уже успел разволноваться, что снова навлечет на себя его ярость, но все закончилось благополучно. Мы торговая гильдия, а не военная, вот тебе и весь ответ. Но армия у вас ого-го, так что вы кривите душой, когда так говорите. Это армия, для защиты, мы не агрессоры. Андрей вздохнул, набираясь решительности, чтобы продолжить. Игорь Алексеевич, такими ответами вы только приводите меня в еще большее замешательство. Как можно старательнее строил из себя дурачка Андрей. Вот вы же нанимаете нас на разбирательство с этими инквизиторами, значит, нападать вам все-таки тоже иногда надо. Вот я и спрашиваю, почему так? Почему не своими силами? Ваши ребята ведь куда эффективнее нас. Можно даже банально пригрозить силой, и тогда банды сами успокоятся. Разве нет? Владов молчал. Он мог бы просто послать пацана на 3 буквы, но, во-первых, он был ему обязан за дочь, хоть и не выразил этого, а во-вторых, вопросы сержанта были резонными, и ответить на них стоило, чисто чтобы разъяснить позицию гильдии и сохранить репутацию. Гильдия не воюет, если это не действие защитного характера, сказал он, все это знают. В принципе, это необходимое условие для торговой организации, иначе у нас было бы много врагов и воевать приходилось бы просто со всеми. Но иногда возникают случаи, когда утихомирить взорвавшихся надо, но сделать это без серьезного ущерба для репутации нельзя, потому что нет прямых доказательств их агрессивных действий, понимаешь. Но это не означает, что мы дураки или лохи, и тем более не означает, что мы должны терпеть, потому что мы и не терпилы тоже. Вот в таких случаях бывают нужны наемники. Опять же, не забывай, что мне нужно прекращение конфликта, а не массовое убийство среди банд. Но если ты решишь, что прекратить конфликт можно только через убийство, делай, как знаешь. Торговец сделал короткую паузу, прищурился и добавил, твое руководство в курсе, и я думаю, ты тоже должен понимать, что о таких вещах лучше помалкивать, а за работу и за молчание мы щедро заплатим. Я ответил на твой вопрос, да, пожалуй, спасибо. А чем именно так мешают банды? Что делают? Спрашиваю чисто для того, чтобы понимать, чего лучше не делать нам самим, улыбнулся Андрей. Владов тоже улыбнулся в ответ. Парень молодец, у него определенно есть потенциал. Воюют между собой, часто на линиях наших коммуникаций, после чего в неожиданных местах наши колонны могут напороться на мины, либо дорога становится непроходимой, либо страдает посторонняя инфраструктура, которая нам нужна, но не принадлежит. Да много чего. Например, несколько раз на наши колонны были совершены нападения, и мы понесли огромные убытки. Может, это случилось по ошибке, но обе банды отрицают свою причастность, а у нас нет доказательств. Только вот проблема в том, что больше подобное устраивать просто некому. Странно, ведь ваши бойцы могут подтвердить, с кем вели бой. С той стороны ведь тоже должны быть потери, заметил Андрей. Ага, только у нас выживших либо не было, либо они были в тяжелом состоянии, либо вырывались всеми доступными методами, даже не оказывая сопротивления. Сам понимаешь, как все это для нас выглядит. Ну, думаю, теперь тебе точно понятно, почему вы здесь. Да, задумчиво протянул Андрей. Понятно, еще как. Что ж, я могу идти. Да, иди. Владов махнул парню рукой, и тот покинул кабинет. Закрыв за собой дверь, Андрей впервые за последние 3 дня почувствовал облегчение. Ожидание проводника, путь до Ольховки, переговоры с Владовым, ночное происшествие, конфликт между его людьми и торговцами — все это отняло у него слишком много сил. Единственным желанием сейчас было просто прилечь и расслабиться. Хотя бы на час. С утра над городом висели свинцовые тучи, но к обеду они поднялись выше, из запада на город уже наползало огромное черное пятно, грозящее разразиться серьезным ливнем. Первые порывы ветра заставили Андрея поторопиться, до расположения его отряда было еще далеко, а дождь обещал начаться с минуты на минуту. Размокшая почва, наверное, усложнит разведку, но Андрея это не сильно волновало, ведь сейчас его переполняла радость и облегчение, кажется, дела налаживались. Глава 6.1. Рассвет. 1. Родионов приехать не может, вместо него пришлют Олега Гранина. Двух этих предложений Андрею было достаточно, чтобы понять, что у него начинается новый виток сложностей. Работать с Олегом он не сможет, тот захочет командовать, а свои командирские навыки он уже показал, и далеко не с самой лучшей стороны. Павел объяснил, что отправить просто некого, и предупредил, что по прибытии в Ольховку Олег поступит в полное подчинение Андрея, но Романов знал, Олег будет ставить столько палок в колеса, сколько сможет, и повлиять на это, не устроив конфликт, вряд ли получится. Вероятно, предполагал подобное и сам полковник, потому что, инструктируя сына, в жесткой форме предупредил его, что если он не будет подчиняться приказам, последствия будут самыми суровыми. Впрочем, Андрей не собирался выяснять, будет Олег следовать приказам или нет, а решил попытаться закончить дело до того, как тот прибудет. Информация Владовой, проведенная собственными силами разведка, давали Андрею некоторое представление о ситуации. Он выяснил, что город не полностью принадлежит гильдии, его северо-восточная окраина была заселена, скажем так, нейтралами, которые очень удачно прописались. Основными родами деятельности у них было производство патронов из сырья, получаемого от гильдии, охота и сельское хозяйство. Львиную долю произведенных товаров выкупала гильдия, остальное хорошо продавалось бандам. При этом торговцы защищали людей от произвола банд, потому чувствовали себя местные вполне свободно. У Андрея возник только один вопрос: гильдия защищает гражданских, потому что они ее соседи или потому что они ей нужны, и что с ними будет, если она вдруг перестанет в них нуждаться? Еще Романова заинтересовало то, что здесь намного уважительнее относились к женщинам, чем в тех местах, где он бывал ранее. Тут они не были низшим сословием и своеобразной собственностью, как даже в той же Прохоровке. К ним относились почти как к равным. До этого такое он видел только в убежище, да и то на этой почве там несколько раз разворачивались серьезные трения, которые удавалось успокоить лишь с помощью вооруженных солдат. Деревенские мужики, за годы после эпидемии привыкшие властвовать над женщинами, никак не хотели соглашаться с политикой Гранина, что женщина сама имеет право выбирать, что ей делать, и вообще вправе самоопределяться. Только когда это правило, несмотря на сопротивление, все же было насаждено силой, в боевые отряды начали поступать и женщины, например, такие как Катя. Парадоксально, что многие женщины хотели, чтобы старые порядки продолжали действовать, чем вводили Павла и его сторонников в ступор. Что же до банд, то обстановка была следующей. Менее чем в 2 километрах северо-восточнее Ольховки на территории почти полностью разрушенного завода железобетонных конструкций расположилась банда, называющаяся «Инквизиция», но простой народ в округе называл их реквизиторами. Как выяснилось, это была лишь небольшая часть банды. Основные силы инквизиторов располагались далеко на севере, и в случае чего на помощь местным могло подойти сильное подкрепление. От местной группировки откололась большая ее часть и ушла на вольные хлеба. Как они назывались, Андрея не сильно волновало. Сам он называл их осколками атолик отколышами. Этих отколышей было значительно больше инквизиторов, но все, что они имели, было здесь. Их база находилась в 7 километрах восточнее Ольховки на деревообрабатывающем комбинате. Как оказалось, у нейтралов в Ольховке была своя забегаловка, где можно было выпить и даже что-то поесть. Андрей случайно попал туда, возвращаясь поздним вечером с парой ребят из разведки. Небольшой серый оштукатуренный домик привлек внимание Андрея цветной вывеской, освещенной самодельным фонарем, что в гражданском районе было редкостью. На погнутом куске ребристой жести, прибитой над входом, красовалась большая надпись у серого, написанная аккуратными буквами темно-зеленой краской. Романову стало интересно, что там, и он решил зайти внутрь. Отворив тяжелую металлическую дверь, Андрей увидел просторный, вероятно, никогда и никем не убирающийся зал, в конце которого было что-то типа барной стойки и дверь, ведущая в подсобные помещения. В нос ударил неприятный запах давно немытых тел, курева и пролитого алкоголя. Посреди зала в хаотичном порядке были расставлены незатейливые деревянные столики явно собственного производства и такие же корявые стулья. Вокруг спящей на одном из столов ободранной кошки крутились мухи. По крайней мере, Андрей хотел бы считать, что она всего лишь спит. Повсюду валялись пустые бутылки и мусор, а под стенкой в обнимку спали двое вдрызг пьяных мужиков, на которых всем, включая ближайших соседей, было наплевать. Их храп гармонично вплетался в общий шумовой фон и вносил в него свой неповторимый колорит. Освещалось все это великолепие тусклым светом нескольких ламп, висящих под потолком в разных концах зала. Скорее всего, у хозяина был свой собственный генератор либо какой-то другой источник электроэнергии. Резкий запах перегара моментально впивался в ноздри вновь вошедшим, но к нему быстро привыкали. В целом, обстановка в заведении полностью соответствовала его контингенту. Вошедших встретили с 20 пар удивленных глаз. Как нетрудно догадаться, в основном тут всегда бывали одни и те же люди, и даже если иногда заходил кто-то из гильдии или бандиты, то их тоже всех знали. Андрей и его спутники были новенькими, а новенькие встречались здесь крайне редко и поэтому всегда привлекали всеобщее внимание. Сначала гул голосов затих, и все не без интереса принялись разглядывать пришедших, пытаясь понять, кто это такие. Наступившую тишину прерывал только храп алканавтов у стены, который временно вышел на первые роли в этой опере. Они храпели в унисон, причем так, что казалось, дребезжат стекла. Довольно быстро удивление прошло, и зал снова привычно загудел. Правда, обсуждали в основном пришедших. Андрей переступил спящих мужиков и не без труда пробрался к стойке. За ней устояли двое, грузный бородатый мужчина лет 45, с нечесанными длинными вьющимися волосами, и женщина примерно такого же возраста и телосложения. Скорее всего, мужчина и был этим самым серым. Он был одет в видавший виды свитеры, такие же старые и запачканные джинсовые штаны. Поверх всего этого был напялен засаленный передник, который когда-то очень давно наверняка был белым. Женщина же при виде вооруженных автоматами и экипированных людей сразу скрылась в подсобке, так что Андрей совсем не успел разглядеть ее в тусклом свете. «Вы кто такие будете?» — сразу настороженно спросил хозяин вместо приветствия. «У вас тут всегда так гостеприимны», — ответил вопросом на вопрос Андрей и впился взглядом в глаза хозяину. Тот еще раз изучающе осмотрел Андрея и двоих его спутников. По опыту он знал, что если человек позволяет себе сразу же отвечать дерзко или резко, с ним лучше не задираться. Хоть он и у себя дома, и клиентура все свои, но все же то был простой народ, хоть некоторые и вооружены, а эти выглядели совсем уж серьезно. Не так, конечно, как ребята из гильдии, но все же весьма внушительно. К тому же неясно, кто такие и чего пришли. «Вам что подать?» — снова спросил хозяин уже более дружелюбно, хотя и по-прежнему с опаской. «А что есть?» — поинтересовался Андрей, указав своим ребятам на свободный столик неподалеку. Хозяин пару секунд задумчиво смотрел на Андрея, затем немного порылся под стойкой и достал оттуда почти чистый лист картона, на котором такими же аккуратными буквами, как и на вывеске, с обеих сторон были написаны какие-то названия. Андрей догадался, что это было что-то наподобие меню, и принялся его изучать. Судя по относительно чистому виду, меню здесь никто никогда не смотрел, и существовало оно именно для таких, как он. «Чем заплатите?» — поинтересовался хозяин, поняв, что Андрей таки собирается что-то заказать. «А чем у вас тут платят?» «Обычно жетонами гильдии, но я могу взять патроны к автомату», — предложил хозяин, затем, осмотрев Андрея, кивнул на запястье. «Или часы, может, что-то другое у вас найдется». Андрей слегка улыбнулся. Про жетоны он слыхал, но пока что еще ни разу не видел. Это была собственная валюта торговой гильдии, которая ходила на подконтрольных ей территориях. Она представляла из себя бумажные купюры, очень похожие на русские рубли, с такой же защитой и схожим дизайном. Разбирающиеся в вопросе люди готовы были поклясться, что эти купюры печатают на тех же станках, на которых раньше печатали рубли. Она даже название имела такое же — рубль, только выглядела иначе. Почему в народе их называли жетонами, Андрей не знал, но слово «жетон» он слышал всегда, когда речь заходила о деньгах гильдии. После короткого опроса хозяина, он выяснил, что из меню у того почти ничего, кроме выпивки, нет, зато как раз был готов тушеный заяц к собственному столу. После недолгих уговоров, которые больше были похожи на торги, он выторговал этого зайца, хлеб и 3 кружки пива. Отдать пришлось по полному рожку патронов на каждого из ребят и солнцезащитные очки одного из них. Слышавшие этот торг мужчины, сидевшие неподалеку, хитро заулыбались, покачивая головами. Хозяин явно содрал с этих залетных лопухов тройную цену. Андрей присел к своим парням и принялся внимательно изучать население зала. Запах перегара настолько принюхался, что ни сам Андрей, ни его спутники уже не обращали на него никакого внимания. На вопрос одного из парней, зачем они вообще сюда зашли, Андрей ответил, что просто хотел посмотреть, как живут люди на территории торговцев, а заодно проверить, не удастся ли раздобыть здесь еще какую-то информацию про банды. На самом же деле он гораздо больше хотел узнать что-нибудь интересное о самой гильдии. Хозяин явно должен быть неплохо информирован о делах в округе. Кто как не он знает все здешние слухи или домыслы. Вскоре им поднесли заказанное. И если пиво было пивом только по названию, то заяц оказался воистину великолепен. Наверное, даже если бы Андрей знал, что хозяин здорово нагрел на них руки, он бы не пожалел об этом. Заяц был уже почти съеден, когда Андрей оставил ребят доканчивать дело, а сам снова подошел к хозяину заведения. «Хотите что-нибудь еще?» Тут же с надеждой поинтересовался тот. «Нет, спасибо», — поблагодарил Андрей. «Заяц просто объедение». Хозяин самодовольно улыбнулся. «Его Ленка и не такое может приготовить. Мы тут проездом», — продолжил Андрей. «Хочу разузнать кое-что. А кто может знать, что творится в округе лучше, чем хозяин такого заведения?» Хозяин, которого Андрей сумел расположить к себе похвалами его зайца, благодушно кивнул и облокотился о стойку. «Да, тут все что угодно можно услышать», — согласился он. «Правда, я торчу тут чуть ли не сутками, так что не могу проверить, что из услышанного правда, а что выдумка». «Ну, у меня не военные тайны вы спрашивать», — улыбнулся Андрей. «Мне интересно, как тут живется, какие порядки и какие могут быть опасности. Нам надо дальше двигаться, на запад, вот и хочу быть в курсе возможных неожиданностей». Разумеется, на запад Андрею было совершенно не нужно. Это был еще один трюк, чтобы в случае чего Андрея нельзя было приплести к каким-либо из возможных событий. Хозяин поставил на стойку кружку пива, заказанную одним шумным клиентом. Тот забрал ее и пошел к своему столу. Андрей хотел уже повторить свой вопрос, думая, что Серый ничего не услышал, но оказалось, что слышит тот замечательно. «Как живется?» – переспросил Серый, снова повернувшись к Андрею и снова облокотившись о стойку. «Это зависит от того, с чем сравнивать. Мне – неплохо. Кому-то другому, может быть, и не очень. Порядок тут поддерживается всеми нами, и правила у нас простые: не трогай нас, и мы не тронем тебя. Наша община ни к какой конфессии не принадлежит. Инквизиторы забегают иногда, но только горло промочить близкое соседство гильдии не позволяет им тут хозяйничать». При слове «конфессия» хозяин заулыбался. Андрей догадался, что таким образом тот именует группировки. «Гильдия?» – сделанным удивлением спросил Андрей. «Тут есть гильдия, а вы не знали, что ли?» Хозяин недоверчиво покосился на Андрея. «Путешествуете и не знаете, куда направляетесь?» Андрей понял, что прокололся. «Ведь действительно, если они путешественники, то должны хорошо разбираться в картах и хотя бы номинально знать местность, по которой идут». Он никогда не отходил дальше пары километров от Прохоровки, а походы на волков в последнее время вряд ли можно было назвать путешествиями. Но хозяин сам спас положение. «Вы в Ольховку попали», — подсказал он, истолковав удивленное выражение собеседника тем, что молодой парень неумело прочитал карту и немного заблудился. «Вот оно что!» Андрей хлопнул себя по лбу. «А я думал, мы пройдем южнее. То-то я думаю, что город великоват. А что гильдия?» «Хозяйничает, как и везде». На лицо хозяина снова вернулось былое выражение. «Да, гильдия тут все решает. Но в последнее время инквизиторы что-то там не поделили. Раскололись и начали бить друг друга. Говорят, разнесли в щепки конвой торговцев, и они из-за этого теперь нервные. Если пойдете на юг, то вряд ли нарветесь на банды, а вот севернее это запросто. Впрочем, если вы двигаетесь с востока, от Коптиловки и тамошних деревень, то точно должны были повстречать кого-то из них». «Было дело», — соврал Андрей, — «неподалеку от комбината». «Да», — протянул хозяин, — «там они сидят, эти отморозки». Возникла пауза. Андрей по-прежнему еще не услышал ничего, что могло бы его заинтересовать. Он быстро перебирал в голове варианты продолжения разговора, пока Серый не отвлекся. «Ну, а вы-то давно здесь живете?» – спросил он, имея в виду самого Серого и его жену. Серый задумался ненадолго, глядя в дальний угол зала, где один из клиентов вскочил, матерясь, и врезал другому по морде. Тот завалился на спину, поломав под собой стул. Закончилось все тем, что потревоженные соседи наваляли обоим драчунам. За все время, пока шла потасовка и ломалась вдребезги его имущество, Серый не проронил ни звука и ни один мускул не дрогнул на его лице. «Кремень, а не человек». «Да с тех самых пор, как эпидемия закончилась», — сказал он так, словно совершенно ничего не произошло. «Может, пару месяцев прошло после того». Серому было интересно рассказать о себе, предаться воспоминаниям. Он пережил тяжелые времена, как и очень многие люди, и сейчас по нынешним меркам жил совсем неплохо. Андрей еще не знал, но надеялся, что он на верном пути. «Интересно послушать», — предложил он. «Мы с Ленкой, женой моей, давно сюда перебраться хотели, старики ее тут жили», — охотно продолжил Серый. «Правда, поздно собрались. Как приехали из своего захолустья, то умирали уже люди повсюду, как мухи. И старики ее померли, ну а мы решили, будь что будет, и поселились тут, в их старом доме. Думали, что раз уж людей тут больше, чем у нас в деревне, то и выжить будет легче. Но не так это оказалось на самом деле. Люди тут оказались плохие, грабили, убивали. Защита нашего добра забрала двоих моих сыновей, а третий еще во время эпидемии умер, но не от болезни». Серый вздохнул и выдержал небольшую паузу. «Те, кто был понормальнее, быстро смекнули, что выжить получится только объединившись. Так получилась наша община. Все вместе мы кое-как отстаивали свое, но скоро пришли солдаты гильдии. Эти не грабили, но вели себя жестко. Заняли почти весь город и объявили его своим, а нам запретили туда показываться. По нарушителям стреляли без предупреждения. Потом, когда мы немного друг к другу попривыкли, они повадились к нам, но не отнимать, а больше хотели купить, выменить. Ну и запросы у них были, конечно. Однако, мы неплохо с ними сработались. Ну и порядок более-менее при них стал. То есть гильдия тут что, с самого начала после эпидемии была, что ли?» — перебил его Андрей, почуявший, что разговор наконец-то заходит в нужное ему русло. «Ну, почти», — Серый почесал голову, напрягая память. «Если мы приехали, считай, под конец эпидемии, то, ну, может, полгода где-то прошло до того, как я их первый раз увидел. И что же им тут понадобилось? Город, как все, небось, и разрушен сильно». Андрей делал вид, что действительно ничего не понимает и ольховки в глаза никогда не видел. «Хе-хе», — Серый криво улыбался, подавая очередное пиво новому клиенту и дождавшись, когда тот отошел, продолжил. «Тут серьезно все у них, склады большие, перевалочная база, так сказать. А, ну тогда понятно. Если в городе были склады, то ясно, почему они сюда пришли», — согласился Андрей. «Те склады, что были, насколько я помню, особо размерами не отличались», — не согласился Серый. «Достроили они тут много. Вот как пришли, так и начали строить. Долго строили, года полтора, а мы им жратву поставляли. Охотились, разводили скотинку, поля сеяли, а некоторые даже трудились на ихней стройке. Они нам тогда и технику дали, и топливо, и крышу. Если бы не эта связь с гильдией, то и не знаю, выжили бы мы тут или нет». «Вот оно», — обрадовался Андрей. Наконец-то он услышал что-то полезное. «И что, их было так много, что они сразу же банды заткнули?» — спросил он. «Банд тогда еще не было. Ну, или я про них тогда не слыхал. У нас было гораздо больше проблем с местными, которые все пытались нашим добром поживиться. Вот они были настоящей бандой». Хозяин тихо выругался, вспоминая нешуточные драки тех времен. «А как гильдия пришла, почти сразу они нас и оставили в покое». «Понятно», — коротко бросил Андрей. Романов решил, что пора заканчивать разговор, чтобы не вызвать лишних подозрений, он и так уже узнал достаточно. Но чтобы окончательно отвести подозрения, он решил задать еще пару вопросов погрузившемуся в воспоминания хозяину бара. «А банды откуда взялись?» — поинтересовался он. «Они позже появились. Сначала с севера стали приезжать сюда бандюки, потом небольшая часть здесь осела. Тогда местные, кто хотел легкой довольной жизни, к ним потянулись». Он сделал паузу, наблюдая за ситуацией у двери, в которую очень неуверенным шагом вошел странный посетитель, с трудом поднял голову и окинул всех мутным взглядом, а затем его понесло назад, и он буквально вылетел обратно в дверь, открыв ее собственным затылком. Серый лишь на мгновение скорчил изумленную гримасу, вскинув брови и скривив уголок рта. Андрей в свою очередь наблюдал эту ситуацию, вытаращив глаза. Такого он еще точно никогда не видел. «Ты смотри, там мозгов ни у кого нет», — посоветовал хозяин, когда стало понятно, что посетитель не сможет вернуться обратно. «Стреляют, не задумываясь. Лучше обходи их, если встретишь». «Спасибо на добром слове», — искренне поблагодарил Андрей, делая своим парням знак, что пора уходить. «Я запомню ваши советы». Он еще раз поблагодарил хозяина забегаловки и вместе со своими бойцами направился к выходу, оставив хозяину еще десяток патронов из рожка. Тот просиял от счастья, таких щедрот ему еще не выпадало ни от заезжих, ни тем более от своих. Это стало причиной еще одного тщательного осмотра пришельцев, пока они выходили. Вряд ли пешком, хоть и грязные, как будто своим ходом идут, да поклажи никакой нет, значит на машине, подумал Серый. Как только Андрей вышел, к Серому тут же подскочил один из клиентов. То был невысокий полненький человек, в расхристанной до пупа рубахе, бриджах и тяжелых кирзовых сапогах. Маленькие темные глазки делали его щекастое лицо похожим на какого-то небольшого зверька вроде хомяка. «Кто такие?» — командным тоном бросил он хозяину. Тот окинул подошедшего брезгливым взглядом. «Проезжие», — ответил он, немного подумав. «И чего хотели?» — не унимался хомяк. Спрашивали, какая обстановка в округе. Им дальше двигаться, и они немного заблудились. Вот и интересовались, что да как, чтоб в передрягу какую не попасть. «А чего тогда про гильдию вы спрашивали?» Мужичок показал хозяину, что слышал его разговор с Андреем. «Да не вы спрашивали они, просто поговорили о прошлом и все», — развел руками хозяин, немного занервничав. «О прошлом, говоришь?» — тихо сказал клиент и тоже направился к выходу. Серый провел его неприязненным взглядом. Он знал, что это за фрукты, кому он доносит все, что удается разнюхать. Ох, хоть бы не было беды этим проезжим. 2. Гильдия в этот день что-то праздновала. Все были навеселе, ходили расслабленные, много улыбались и шутили. В обед солдатам накрыли большие столы, забитые разнообразной вкуснятиной и выпивкой. Бойцов гильдии так кормили хорошо. Андрей и его подчиненные смогли сами в этом убедиться, ведь они обедали вместе с ними, но в этот раз обед был особенным. Еще до его начала Сева поинтересовался у одного из офицеров, что за праздник, на что тот с гордостью ответил: «День основания торговой гильдии», — с пафосом сказал он, поднимая вверх руку с вытянутым указательным пальцем. Сева по понятным причинам не чувствовал никакой важности в этом празднике, поэтому кивнул офицеру и направился к своему отряду. Обед проходил шумно и весело. Рекой лилась выпивка и постоянно оглашались тосты типа «За гильдию». Бойцы Андрея тоже немного поучаствовали в веселье, а затем направились обратно в свое расположение. Там, в небольшой комнатке, Андрей, Сева, Игорь, Толик и Воробьев изучали уже слегка затертую карту местности. Черенко с Севой присутствовали, как командир отделений. Воробьева Андрей считал самым опытным среди всех, кто был у него под рукой, а Игорь, несмотря на их разногласия, глупо было не воспользоваться его внимательностью к мелочам, когда дело касалось планирования. Комнатка была скудно обставленной, вмещала только стол, 5 стульев, маленькую тумбочку и лампу, свисающую с потолка на длинном шнуре, за которую кто-нибудь периодически цеплялся головой. Но Андрею и его друзьям этого было более чем достаточно. Подперев рукой голову, Воробьев в который раз не спеша разглядывал уже пройденную в действительности местность, в очередной раз сверяя данные на карте с реальным положением вещей. Все 5 сосредоточенно думали, при этом Воробьев и Черенко курили, с умным видом пялись в карту. После очередной глубокой затяжки заговорил Черенко: «Даже если Владов предлагает захерачить только одну банду, то это не сильно облегчает нашу задачу. Там куча народу, они хорошо вооружены и вряд ли полные идиоты. Не понимаю, почему торговцы сами свои проблемы не решают». «Не могут», — перебил его Андрей. Владов объяснил их позицию: «Гильдия ни с кем открыто не воюет, кроме случаев, когда вынуждена защищаться. А в данном случае у них еще и нет четких доказательств. В любом случае агрессивные действия, по словам Владова, вредят репутации торговцев в глазах других банд». «Херня какая-то», — не понял Толик. «Если одна банда пропадет, то вторая только рада будет. Разве нет?» «Нет», — раздраженно заявил Игорь. «Наваляют одним, вторые поймут, что чуть что им тоже достанется. В этом фишка гильдии — не нападать, чтобы со всеми в мире жить, но давать жесткой сдачи, если что, а иногда пользоваться услугами темных лошадок, типа нас, крысюки, индифферентно констатировал Воробьев. А если им договориться с одной бандой против другой, не унимался Толик. Толик, прекрати тупить, не выдержав, раздраженно воскликнул Игорь. Тебе же сказали, гильдия ни на кого не нападает. Если она выступит на стороне одной из банд, это все равно, что сама нападет. Они не хотят, чтобы их хоть как-то приплетали к этой ситуации. Толик задумался, и морщины на его лбу стали глубже. Но продлилось это недолго. Вертел я их приплетание. Пусть дадут нам пару градов, и мы сами все порешаем. Воскликнул он вскоре. Господи, дай мне сил. Нервно простонал Игорь. Воробьев, как всегда, воспринял все гораздо спокойнее. Его не выводили из себя тупая упертость Черенка и выпады нервничающего от этого Игоря, потому его взгляд был чистым и, казалось, даже пустым. Андрей решил, что как-нибудь при удобном случае испытает пределы терпения этого человека. «Толян, ну ты сам подумай», — спокойно заговорил Сева. «Град, это тебе не граната. У кого еще здесь, кроме гильдии, они могут быть, и главное, кто еще может уметь ими пользоваться? Ты, например, умеешь?» Толя промолчал. Пользуясь его заминкой, Андрей, тоже начинавший понемногу выходить из себя, решил прекратить эти затянувшиеся бесполезные разговоры. «Короче, нам нужен другой план», — вставил он, — «и у меня он есть». Все с интересом посмотрели на командира. Андрей откинулся на стуле, окидывая компанию задумчивым взглядом. Он немного волновался и никак не решался начать излагать свои мысли. Он впервые самостоятельно создал конкретный план, последовательность действий, от успешности которых зависело не просто выполнение задания, а жизни. Да, он опирался на некоторые идеи, полученные со стороны, но все равно на 80% это был его план и его ответственность. Возможно, прямо сейчас, в этот момент, он решает судьбу своих людей, нет, друзей, и страх ошибиться создавал чудовищное давление. Вот она, истинная тяжесть этой непростой роли, вести за собой людей. Напряженно вздохнув, Андрей отогнал от себя все посторонние мысли. Он командир, в него верит, и сам он в себя тоже верит. Значит, все получится. Мы не можем, как выразился Игорь, навалять бандам, уверенно начал он. Во-первых, у нас не хватит сил, а во-вторых, это не волки, эти при первых же признаках опасности не разбегутся. Поэтому нам нужно сделать другое. Он выдержал паузу, оценивая лица товарищей. Все с интересом ожидали. Сейчас они периодически устраивают небольшие хаотичные перестрелки, в которых, бывает, даже потерь не несут, но мы стравим их по-серьезному. И сделаем это таким образом, чтобы им не оставалось ничего, кроме как уничтожить противника, либо свалить к чертовой матери. Оба варианта нас устроят. И как мы это сделаем? С сомнением в голосе поинтересовался Игорь. Андрей не ответил сразу. Он выждал немного, переводя взгляд между присутствующими и нагнетая интригу, но делал он это не ради нее. Он просто не был уверен в плане, хоть в глубине души и понимал, что он хорош. «Устроим диверсию», — сказал он, наконец. «Чего?» Энтузиазма в голосе Игоря не прибавилось. «Какую еще диверсию?» «Такую. Маленькая группа проберется ночью на базу одной из банд и заминирует ключевые объекты. Ну, или хотя бы то, что сможет. Помните бару Серова, который я обнаружил? В одно время с подрывниками зашлем туда пару ребят. Это будет вечер, народу там будет много. Они там выпьют по кружке пива и, типа как по-тихому, между собой пошепчутся о том, что их якобы наняла одна из банд для разборок с конкурентами. Разумеется, шептаться будут так, чтобы пару лишних ушей в баре гарантированно услышала весь этот разговор. Если все пойдет как надо, то слух очень быстро распространится, и когда ночью или к утру он дойдет до главарей, пусть даже обеих банду сразу, то одна из них уже серьезно пострадает, и ей не останется ничего другого, кроме как разобраться с конкурентом или окончательно свалить. Второй вариант был бы предпочтительнее, но это так, мечты. Даже если виноватая банда попробует отрицать свою причастность, то переговоры вряд ли удадутся, слухи штука серьезная, в них долго разбираться. А отвечать на агрессию надо быстро. Даже если они договорятся, одна из банд сильно ослабеет, и мы сможем придумать что-нибудь еще, чтобы добить ее. Ну, и самый вкусный вариант, уцелевшая банда захочет добить оппонента. Это было бы очень удачно.